На этот раз я начал свою торговлю на развалке в Александровском рынке и начал ее с копеек. Мало-помалу дело у меня стало развиваться. Я начал опять сообщаться кое с кем из мелких торговцев, а подоспевший большой аукцион книжного магазина Черкесова сблизил меня и с остальными букинистами. Надо заметить, что все букинисты и рыночные торговцы покупали черкесовский товар сообща, и потому покупали его за бесценок, а после уже посредством вязки партии книг переходили в одни чьи-нибудь руки. Всех участвовавших в вязке хозяев находилось около 30 человек, за племянников человек 10. Хозяева от этого аукциона получали вязку неравномерно. Самая маленькая вязка доходила рублей до 80, большая – до 200. А племянники, то есть безденежные, которые не принимали участия ни в покупке, ни в вязке, а только так присутствовали, получали по 3 и по 5 рублей, вследствие чего товар поступал к его хозяину иногда в 2 и 3 раза дороже того, за что он был куплен на аукционе. В это время я получил от Н. письмо, в которое она просила навестить ее. Я отправился по адресу. Старая любовь снова возгорелась во мне, и на этот раз мы скоро с нею сошлись. Наняли на песках небольшую квартирку, и я опять зажил трезвую жизнью. Книжная торговля с годами уже изменилась. Не стало тех букинистов, которые ходили прежде по домам с перекидными мешками или торговали на столиках и оградах в разных местах города. Некоторые из них умерли, другие сняли в рынке и в улицах лавки, а остальные торговали на городских местах с ларей. За дальностью квартиры и за неудобством в зимнее время торговать на развалке я начал публиковать в газетах объявления о покупке книг и бумаги. И покупая по этим объявлениям в домах товар, сбывал его или знакомым библиоманам, или в книжные лавки. Торгуя таким образом, я развивал круг моего знакомства между торговцами, приобрел новых покупателей и к весне сколотил себе небольшие деньжонки и не один воз товара. Но тут опять меня одолела слабость. Я опять начал пьянствовать, а вместе с тем пошли домашние раздоры. Я переселился с квартиры и очутился опять одинок. Лето 1881 года я прожил в Лештуковом переулке, нанимая маленький уголок, торгуя и пьянствуя. Пьянство и разгул настолько в меня вселились, что при недостатках для удовлетворения своей пагубной страсти прибегал к обманам. Я брал у знакомых книгопродавцов якобы на покупку книг деньги и пропивал их.